и пустились в путь за его высочеством герцогом Страмбы. Его высочество, мол, на всех нас произвел сильное впечатление, когда под самым носом у подесты спалил список с нашими именами. Хоть мы и знали, что есть список или нет, подеста без труда допытается, кто завербовался, и начнет за это карать, штрафовать и преследовать. Ну вот, все незаметно и скрылись из города, как только это стало возможным. А его Барберини выслали вперед, чтобы он задержал Петра и капитана, потому что у большинства нет лошадей. А у него Барберини кобыла резвая, будто даже арабских кровей. Уже смеркалось, и Барберини предположил, что застанет его высочество и капитана в Скритти, где они, по всей вероятности, остановятся переночевать в тамошнем трактире. И действительно, он их там застал, но вот проклятие, в каком положении. Капитан сражался с 4 солдатами, собственно, с 2, потому что 2 он уже уложил, но из левого плеча у него струилась кровь, и он выбивался из последних сил. Его высочество лежал на земле, раненый в голову. «Не раненый», — поправил фельдшер. «Пуля только царапнула его, но было довольно и этого». «Словом, с окровавленной головой и оторванными пальцами», — сказал Барберини. «Только с одним оторванным пальцем», — уточнил фельдшер. «Другой мне удалось спасти. Может, палец не будет так подвижен, как раньше, но господин не арфист и не играет на свирели». «Ну, так я обнажил меч», — продолжал Барберини, «но прежде одного из солдат проколол сзади копьем, а потом у меня оторван палец на левой руке», — прервал его Петр, в которого промелькнула в голове тревожная мысль. «Какой это палец?» Перевязанная рука казалась Петру сгустком боли, так что он не мог бы сказать, что там осталось и чего уже нет. «Вот этот», — сказал фельдшер, — «безымянный». «Целиком или только часть?» «К сожалению, целиком», — сказал фельдшер, — «начисто до самого основания». Петр выскочил из постели. «Где этот палец? Куда он делся?» «Лежите! Вы еще слабы, как муха», — сказал фельдшер и уложил его обратно в постель. «С этим пальцем, если бы он и нашелся, ничего нельзя сделать. Никакая сила на свете не сможет уже приживить его к руке». «Почему, ваше высочество, для вас так важен этот палец, да еще на левой руке?» — спросил Барберини, удивленный слабоволием Петра. «Мне важен не палец», — воскликнул Петр, — «а перстень, который на этом пальце был». «Тут, к сожалению, я ничем не могу помочь», — сказал фельдшер сдержанно. «Перстень драгоценный?» «Это память о моем отце», — взволнованно бормотал Петр. «Алессандро, прошу вас, ради бога, переверните здесь все вверх дном. Только отыщите мне этот перстень. В нем волшебная сила, которой владею только я, а без нее мы все пропадем. Это обыкновенное кольцо с изображением змеи. 500 цехинов будет премия тому, кто найдет этот перстень». «Попробую», — сказал Барберини и ушел, сильно сомневаясь в здравом рассудке его высочества. После этого Петр, невзирая на протесты фельдшера,